Глава 44. Сожжение мощей. Каждый раз в Великую Пятницу меняется погода в тот час, когда Господь Иисус Христос испустил дух, сказал старик Петроний своему внуку Иакову. «Вон, смотри!» Он показал потрескавшейся от тяжелой работы рукой в сторону гор, над которыми темнели тучи. Сидя у открытых дверей конюшни, старик задумчиво и озабоченно говорил: «У меня есть предчувствие, что сегодня случится еще что-то страшное, что-то еще случится». Яков, облокотившись на вилы, повернул юное, но уже изможденное трудом лицо в сторону леса и, нараспев, заговорил: «Деда, ты прав, горе нам! Вон там, из зарослей, на вершине горы появился какой-то отряд. Это турки, деда!» Юноша бросил вилы и закрыл глаза руками. Рыжий пес прижался к его ногам. Старик с трудом встал. «Неужели и в самый скорбный праздник они не могут оставить нас в покое?» С усилием выговорил он и, держась за стену конюшни, пошел в кухню с громким причитанием. «Бегите, дети, бегите! Снова беда на пороге!» «Турки!» — раздавалось по садам и окрестным рощам. По отдаленным дворам слышались отчаянные стоны и рыдания матерей, зовущих своих детей. Солнечный луч, блеснув на небольшом кресте маленькой церковки на возвышении, исчез в черноте тучи. Все мужчины, юноши и женщины с детьми находились в церкви. Заметят ли они вовремя этих убийц, что хуже зверя, турок? Вынесли плащаницу. Народ прикладывался к лику умершего Христа. Боль, которую испытывали сербы в своей мученической доле, смешивалась с болью за распятого Господа Иисуса. Потрясающее переживание, повторяющееся из года в год на Великую Пятницу, полностью охватывало души людей. Это было в церкви монастыря Милешева, там, где была и другая причина глубокой молитвы сербов – святитель Савва. Он был источником веры и надежды. Измученные турецким рабством беспомощные сербы со всех концов страны приходили сюда, чтобы помолиться, выплакаться и почерпнуть здесь помощь, которая изливалась от его мощей. В тот момент, когда в монастыре Милешева крестьяне с преданной любовью и скорбью прикладывались к лику Господа Иисуса Христа и мощам своего учителя святого Саввы, топот и ржание коней нарушили мир и молитвенное пение священников-монахов церкви. Тут началось страшное. Неописуемая жестокость, жуткое варварство. Турки, ворвавшись в церковь, клинками и саблями вытолкали народ на улицу и бросились к раке с мощами святителя Саввы. Они вскрыли ее и на мгновение замерли, пораженные тем, что тело святителя было словно живое. Тление нисколько не коснулось его, он как будто бы спал. Но через миг, еще в большем бешенстве, охватившим их, они привязали раку к самому сильному коню и стремительным галопом ускакали. Стон и плач разнесся по холмам и долинам. Крестьяне вынесли из церкви убитых священников. Рыдая, люди целовали плащаницу и место, где лежал святой Савва. Скорбно и уже безнадежно. Небо над распятой Сербией разразилось горькими слезами проливного дождя. С самого раннего утра в субботу 27 апреля 1594 года в Белграде барабанщики созывали все сербское население собраться в полдень на холме Врачар. Все понимали, что произойдет что-то ужасное. Турецкое войско, приведенное в полную готовность, никогда еще не казалось таким враждебным и страшным. Уже на рассвете янычары окружили сербские дома, находившиеся рядом с крепостью, и сам врачар, так что рая, стадо, так турки презрительно называли порабощенное сербское население, должна была проходить сквозь строй вооруженных до зубов турецких пехотинцев и конников, которые злобно и угрожающе выкрикивали: «Собираетесь бунтовать? В Банате уже подняли мятеж, с этим будет покончено!» В самом центре врачара не осталось ничего, кроме огромной кучи срубленных деревьев. Вокруг нее на голом месте собрался народ, ожидая, что будет дальше. Будут ли их всех поголовно убивать и жечь? Или приведут из тюрем заключенных, будут головы им рубить и в горящие деревья бросать? Сотни и тысячи молодых и старых сербов молча и с нескрываемой ненавистью смотрели на высокомерных турок, которые с надменностью скрывали свой страх, постоянно преследовавшие их в этой стране. Вдруг послышался шум и топот. Все повернули головы в сторону города, откуда появился всадник. То был Синан-паша в окружении свиты. Палач сербов, превзошедший по жестокости всех своих предшественников, угрюмый черноволосый мохаммеддинец, ненавистник христианства, скакал на стройном белом пятнистом коне. За ним и двумя его министрами двое лошадей тащили широкую повозку. Народ не сразу рассмотрел, что на ней стоял гроб, украшенный крестами и резными узорами. Вдруг раздался громкий вопль, прокатившийся эхом по всему врачару. Его подхватил весь народ, собранный на холме. «Святой Савва! Святой Савва!» Турки направили копья и стрелы на народ, приготовившись к бойне. Синан-паша приближался к вершине холма врачар. Его свита, обнажив ятаганы, угрожающе смотрела на людей, мимо которых шествовал паша. Арабские воины со вскинутыми луками шли впереди, повернувшись лицом к сербам, за спинами которых стояли солдаты с копьями, готовые ответить оружием на любое неосторожное движение. Повозка проследовала сквозь толпу людей, которые беспомощно ждали, падая на колени или стояли, сжимая кулаки. Она остановилась рядом с грудой срубленных деревьев. Конь паши разыгрался под хозяином, но тот одной командой укротил его и, повернувшись к рае, крикнул: «Несчастные! Как нам обуздать вас? Вся империя силится покорить сербов. Режем вас, а вы не сгибаетесь. Жжем, а вы из пепла восстаете. Вяжем, а вы не сдаетесь. Откуда у вас эта дерзость безродная? Откуда эту силу черпаете? Думаете, мы не поняли? И не знаем, что Савва живет в душах и сердцах ваших? Кажется мне, что сейчас он живее, чем когда живым по земле ходил. А вы думаете, что не видим мы, как вы бегаете кланяться и целовать гроб его? Как живой наделяет вас силой этот человек, тело которого я сюда принес?» Наступила полная тишина. Слышались лишь одинокие всхлипывания нескольких женщин. Вдруг их заглушило рыдание какого-то мужчины, который уже не слышал слов и не видел происходящего. Его плач взвился, словно черное знамя, из глубины его сердца до небес. Но голос Синана был громче скорбного стона несчастного человека. «Сейчас мы сожжем это тело и пепел развеем по ветру. Мы обязательно развеем его пепел. Ничего не останется вам от вашего святого. Ниоткуда вам будет черпать силу. Не даст вам этого Синан-паша. Турция не даст вам этого». Он дал своим людям знак, и десяток молодых воинов подожгли кучу факелами, поданными слугами Синана. Но происходило что-то непонятное Паше. Вместо бунта и проклятий, вместо молитв и плача, народ словно окаменел. Странно выглядели люди, которые, замерев, смотрели, как турки ставят на костер раку с мощами их величайшего святителя. Этот словно заледеневший народ ужасающе действовал на Синана и турок. Все сербы смотрели на пламя, охватывающее раку, затаив дыхание и сжав зубы. Они смотрели на пламя, словно оно не сжигало, а воскрешало их Савву, словно он оживал и становился частью их самих. Казалось, что в отсвете огромного костра пылают их лица, но пылают не сгорая, а прорастая чем-то новым, поднимаясь из пепла. Но чем? Чем? Огромный огненный столб поглотил тело святого Саввы. Синан Паша начинал понимать нечто непостижимое для него раньше. Глядя, как пламя костра постепенно стихало и уменьшалось, Синан понимал, что ему не удалось ни сжечь, ни уничтожить святого, что сейчас он разжег совсем иное пламя, не затухающее пламя, в котором может сгореть навсегда и он сам, и весь его род. Вот что понял Синан, но только лишь теперь. Ибо почему все сербы так странно смотрели на турок, не предпринимая никаких действий? Какой новый ужас готовил им Савва? Какую новую силу даст он сербам? И турок, развернувшись, резко пришпорил коня и безумным галопом, пролетев сквозь свое войско, скрылся в городе.